Июль 672 год. Осада и штурм крепости Виндобона. Эпизоды. Как только жители в округе увидели передовые отряды аварских кочевников, народ побежал к крепости Виндобона, где можно было отсидеться за крепкими стенами. Кельтские купцы давно имели собственные дома, в которых хранили казну и наиболее ценные вещи. Авары не торопились. Создавалось впечатление, что они специально дают возможность желающим скрыться за крепостными стенами, спасая свое имущество и добро. К вечеру ворота закрылись. Кельты ожидали осады. Не спеша авары взяли крепость в кольцо. Глава поселения, Мирил, вышел на крепостные стены, прихватив с собой наиболее важных жителей. Они наблюдали, как ставят шатер, по всей видимости, для полководца. Солнце еще не зашло за горизонт, как к воротам подъехали два всадника. На древке они держали белое полотно, призывая жителей к переговорам. Мирел знал некоторые аварские наречия. Обратился к приехавшим на одном из таких языков. «Чего вы хотите? Мы вассалы Хельдрика, платим ему дань. С вашим Денешханом есть договор. Он обещал не трогать нас в ближайшие пару лет. Наш повелитель Михархан. Его совсем не волнуют ваши договоренности. А на Хельдрика ему плевать, в том числе плевать на Денешхана. Наш повелитель предлагает вам сдать город, заплатить выкуп. Тогда он вас отпустит, но город останется за нами. На раздумье вам дается время до обеда завтрашнего дня. Если не согласитесь, крепость сожгут, а всех жителей убьют. Убьем даже кошек и собак. Соглашайтесь, тогда хан не тронет поселение в округе», — прокричал парламентер. Развернув своих коней, аварские воины отъехали от крепости. В течение получаса Мирел собрал всех значимых жителей в своем доме, чтобы озвучить предложение кочевников. Хотя слухи уже разошлись по городку. «Почтенные, предлагаю высказаться. Что будем делать?» — спросил обеспокоенный Мирел. «Какой откуп назвали?» — спросил местный кузнец. «Ничего не сказали, только то, что мы должны приготовить серебро и золото, иначе город сожгут, а жителей всех убьют», — развел руками Мирел. «Я считаю, что надо оборонять город, иначе выгребут все до последней медной монеты. Баб точно насиловать будут, это же авары, а они известны своей жестокостью», — ответил местный купец Бругад. «Кто-то слышал что-нибудь о Михархане?» — задал вопрос гончар Луг. «Я ходил в Константинополь с товарами. Там встречал купцов из жидовских родов. Они рассказывали, что появился молодой хан. Хазар разогнал по степи. Самых сильных ханов обезглавил. Земли забрал под себя. Прозвище у этого хана — Пардус. Мы в наших племенах этого зверя барсом называем», — поделился знаниями купец Бригид. «Смело он про Хельдрика высказался. Говорит, что плевать на него хотел. Надо бы гонцов послать к северным племенам, а заодно и к королю Хельдрику отправить. Он в прошлом годе аварских кочевников на голову разбил», — предложил местный кузнец Эйлит. На этом собрании еще долго спорили о том, что делать. Кто-то предлагал откупиться, мол, жизнь всяко дороже золота. Более смелые предлагали защищаться. Продуктовый запас большой, а там, глядишь, и Хельдрик с войском появится. Остановились на том, что следует попробовать ночью отправить смельчаков, которые смогут пробраться через кольцо осады. Объявили среди горожан, что требуются ловкие смельчаки, которые смогут пройти сквозь кольцо оцепления. Таковых нашлось четверо. На радость горожан небо пасмурное, так что ночью темень непроглядная. Наступило утро. Защитники позвали на городскую стену Мирела. Глава города поднялся на стену, сразу вздрогнул от увиденной картины. На четырех кольях пристроились головы тех смельчаков, которые ночью попытались проскочить за помощью. Снова собрались в доме у главы, но никто альтернативных решений не предлагал. Так и оставалось. Часть предлагали откупиться, а часть склонялись к защите. В обед стража вновь пригласила главу города на стену. В этот раз пошли все, кто что-то значил в городе, мог повлиять на решение общества. В этот раз Мирел разглядел молодого воина. Он сидел на белом коне, судя по экипировке и дорогой одежде, это был бек или какой-то хан. Сопровождали его 5 воинов в забралах. Лиц не рассмотреть, а маски наводят на мысли о злых духах. «Время вышло! Что решили?» — спросил воин звонким голосом. Он был единственный с открытым лицом. «Запасов у нас хватит, чтобы продержаться несколько месяцев. А там и Хельдрик появится. Погонит тебя палками из наших земель!» — выкрикнул кузнец, пока Мирел думал, что сказать. Всадник на белом коне ухмыльнулся, а его свита в виде 5 воинов просто молчала. «Я, Михархан, лично повторю свое предложение. Город сдается, собирает выкуп, и мы вас отпустим, а город заберем. Откажетесь, через час начнется штурм. Заберем все, молодые станут рабами, всех остальных убьем. Итак, у вас час на размышление», — произнес хан. Стражники не выдержали, и несколько стрел полетело в сторону кочевников. Свита хана легко прикрылась круглыми щитами. А вот сам хан отбил одну стрелу рукой, а от второй просто уклонился, что очень удивило всех защитников на стене, кто это видел. Тем временем хан развернулся и поехал в сторону леса. И снова удивились защитники. Хан не угрожал и не ругался, прежде чем уехать. Он рассмеялся. Влиятельные жители этого города-крепости начали спорить прямо на стене. Однако общего согласия не случилось. А через час кочевники плотным строем подъехали на дистанцию выстрела. Прозвучала команда, кочевники натянули луки, и стрелы градом посыпались на городок. Уже после первых выстрелов появились раненые и даже убитые. Обстрел продолжался несколько часов. Защитники прятались за стенами, прикрывались сверху щитами. Никто не заметил, как к стенам начали приближаться аварские воины. Штурм готовился со всех сторон. Будто по команде кочевники стали кидать кошки с веревками, а зацепившись за стену, ловко карабкались наверх. Стены имели высоту 5 метров. Защитники пробовали перерубать веревки, порой даже получалось. Но высунувшиеся кельты попадали под меткий выстрел. Как только первые кочевники ворвались на стены, Мирел, который тоже был в числе защитников, понял, что они проиграли. Ловкость и умение орудовать клинками аварских воинов не шла ни в какое сравнение с умением владеть мечом у кельтов. Кое-как могли сопротивляться городские стражники, но их убивали достаточно быстро. Все кочевники были в страшных масках, разрисованных под злых духов, что тоже деморализовало защитников, нагоняя страх. Через полчаса кочевники прорвались к воротам и отворили створки ворот. В город ворвались авары. Это было последнее, что увидел глава города. Очередной взмах сабли, жизнь Мирела оборвалась. Он уже не видел, как вязали пленных, как сгоняли жителей на площадь, как насиловали женщин и добивали тяжелораненых. Гончар Лук тоже был на стене, когда начался штурм городских стен. Сам Луг не воин, а всего лишь ремесленник. Состязаться с профессиональными воинами – прямая дорога к предкам. Как только рядом с Лугом появился аварский воин, Луг испытал чувство страха. Маска воина раскрашена так, что создается впечатление, будто перед тобой злой дух. При этом воин рычал, словно дикий зверь. Аварец тут же вступил в схватку с тремя стражниками, которые пытались тыкать в него копьями. Но воин умело парировал удары копьями, ловко отмахиваясь своим щитом. Более того, он начал теснить стражников, быстро орудовал саблей, а когда стражники закрывались своими щитами, наносил удар ногой прямо в щит. От такого пинка стражник завалился на строй своих товарищей. Аварский воин резко взмахнул саблей, разрубая бедро противника. Не прошло и двух минут, как воин убил всех троих ополченцев из стражи. Тут-то и понял Луг, что у него нет шансов. Он умудрился сбежать со стены, бросился домой, надеясь как-то защищаться в стенах своего дома. Дома застал свою семью. У Луга двое сыновей и трое дочерей. Здесь же была семья его брата, Тараниса. Брат ранен, у него разрезан бок. Сейчас его жена пыталась перевязать мужа. Брат Луга не воин, он ремесленник, только столяр. Именно он собрал ткацкие станки, на которых женщины их семей ткали полотно. А еще женщины делали вышивку и вязание. Семьи братьев считались одними из самых богатых семей города. «Все! Город пал! Надо пробовать защищать дом!» Тяжело выдохнул Луг. Он запыхался от бега. На собрании у главы города Мирела Луг предлагал откупиться, но его мнение не слышали. «Луг, что будет с нами?» – просила жена Бригид. «В лучшем случае нас сделают рабами, если не убьют», – с горечью ответил Луг. «Может, нам сдаться на волю победителя?» – просила Бригид, но муж ответить не успел. Во двор их дома ворвались 5 воинов. Луг бросился закрыть дверь на засов, но не успел. От пинка дверь распахнулась. Ворвавшийся воин ударил Луга в лицо, разбив до крови своей латной перчаткой. Второй воин заржал, что-то сказал на своем языке, тут же схватил Бригид за волосы и повалил на землю. Воин одним рывком разорвал на женщине платье. Белые полные груди вывалились наружу. Казалось, что воин собрался овладеть женщиной прямо здесь, на полу. Что говорили воины, было совсем непонятно. Первый воин, который ворвался в дом, пнул мужа Бригид в живот, отчего тот согнулся пополам и упал на дощатый пол. Третий воин подошел к старшей дочери, схватил ее за подбородок, повернул в разные стороны, разглядывая девушку. Четвертый воин ударом ноги свалил на пол Тараниса, а его жену, ухватив за волосы, повалил на пол. Второй рукой он разорвал на груди сарафан и рубаху. Тело женщины оголилось полностью. Жена Тараниса пыталась прикрыть одной рукой грудь, а второй прикрывала свой стыд между ног. От такого вида воин весело засмеялся, объясняя своим товарищам, что он сделает с этой бабой. Он начал раздвигать ноги жене Тараниса, когда в дом вошел пятый воин. Он что-то громко крикнул воинам, и они прекратили свои действия, будто по команде замерли. По всей видимости, это был старший или командир, так как слушались его беспрекословно. Воин поднял страшное забрало. Бригит увидела лицо молодого воина. Старший аварский воин осмотрелся, увидел на столе скатерть, которая вышита узором. Воин подошел к столу, посмотрел на глиняные кувшины, потом взял скатерть в руки. Повернулся к Бригит. Она сидела на полу рядом. А второй воин продолжал удерживать ее за косы. Командир воинов сунул под нос Бригит скатерть с вышивкой. «Кто так сделал?» — резко спросил воин на ломаном кельтском языке. «Я!» — испуганно ответила Бригит. «Ти есть мастер? Кто здесь есть мастер? Они?» Последовали от воина новые вопросы. «Мы ремесленники. Муж гончар. Его брат столяр. Я ткачиха. Мои дочери ткачихи. Мы все мастера!» Дрожащим голосом ответила Бригид. Воин выкрикнул на своем языке какую-то команду. Волосы Бригид сразу отпустили, как и отпустили жену Тараниса. А потом их погнали на городскую площадь, перед этим позволив женщинам прикрыть стыд другой одеждой. Здесь Бригит смогла рассмотреть, что пленных сортируют в разные группы. Ее семью и семью Тараниса усадили в одну группу, где Бригит рассмотрела соседей, которые тоже были ремесленниками. Сюда же притащили семью купца Бругада. Да и его самого. Купец ранен в голову, но его перевязали. Вскоре приволокли раненого кузнеца и всю его семью. Во вторую группу пленных отсеивали стариков и женщин в возрасте. В третью группу попали все молодые девушки и юноши. А вот четвертая группа состояла из раненых мужчин и стражников. Вскоре пришли авары, которые понимали язык кельтов. Они начали расспрашивать пленников, кто из какой семьи, есть ли крестьяне и так далее. Если выясняли, что крестьяне имеются, отбирали их семью и отводили к группе, в которой сидела семья Бригид. Разграбление города шло полным ходом. Кочевники определили сарай, в который стаскивали все ценное, как минимум на их взгляд. Так они просидели до утра под охраной. Ночью воины выбирали женщин из той группы, что не были с семьями. Оттаскивали в сторону и там насиловали. Что удивило Бригит, аварские воины не пьянствовали. Поддерживалась строгая дисциплина. Утром пленников распределили по сараям. Заперли, выставили охрану. Ночью Бригит подслушала то, о чем говорили купец Бругад и ее муж Луг. «Почему нас держат отдельно от других горожан?» — спросил Луг у купца. Купец Бругад знал много языков и наречий, в том числе понимал аварский язык. «Будет переселение. Нас погонят на земли хана, куда-то на восток. Там будут селить. Заставят заниматься тем, чем мы занимались в мирной жизни. Говорят, хан приказал, чтобы семьи ремесленников не разлучали, а также не чинили обиду», — ответил купец. «Много стражников и ополченцев побили?» — вновь спросил Луг. «Больше половины, остальные в плену. Кочевники даже перевязывают раны». «Неужели?» — удивился Луг. «Больше тебе скажу. У них специальные люди, которые умеют зашивать раны. Дают лекарства, но только тем, кого оставят в живых. Остальных будут вывозить за городские стены. Там вроде уже кто-то копает глубокие ямы. Туда и свалят всех убитых», — рассказал купец то, что слышал из разговора кочевников. «Как думаешь, если бы мы откупились, то нас бы отпустили?» — спросил Луг. «Не знаю, но своего хана они боготворят. Я бывал в Орде у Динеш-хана. Там такой строгой дисциплины нет. Одно время возил туда товары», — сообщил купец. «Как думаешь, Хельдрик сможет разбить войско этого хана?» — решился спросить Луг. «Для нас будет уже неважно. Думаю, что скоро нас погонят на восток, в земли этих дикарей. Так что Хельдрик нам точно не поможет», — горестно вздохнув, ответил купец Бругад.